Братья и сестры, мое желание прочитать слова, которые сказал Бог Давиду. Эти слова записаны в 2 книге Царств, 7 глава. 2 книга Царств, 7 глава, 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Братья и сестры, мы помним, в каких обстоятельствах были сказаны эти слова. Это было в тот момент, когда на сердце у Давида было такое сердечное желание как-то Богу послужить. Это, очевидно, было, ну, может быть, если так можно выразиться, наивысший пик его вот желания как-то выразить свое отношение к Богу. И у него на сердце мысль такая пришла – Богу дом построить. Имени Божию такой дом построить, которого не было до этого момента ни в одном из народов. Дом, в котором бы имя Божие призывали, дом, где поклонялись бы Богу, дом, в котором бы слава и хвала Господу лилась из уст народа израильского. И вот, когда вот так вот Давид положил сердце своем совершить это дело, эту постройку, приходит к нему пророк Нафан и говорит от лица Божия, такие слова, которые Давиду, ну, так было приятно слушать. Так было приятно слушать, братья и сестры. Я думаю, что каждому из нас, если бы Бог сказал такие слова, это было бы, ну, таким утешением, это было бы такой поддержкой, если бы Бог вот прямо нам эти слова предназначил бы. Тогда можно было бы и спокойно умирать, спокойно уходить с этой земли. Сердце было бы без тревог, без переживаний. Почему? Потому что Бог возвестил будущее. Будет дом твой непоколебим, и царство твое навеки пред лицом устоит. Братья и сестры, и как-то читая вот Слово Божие, мне эти слова, которые Бог сказал Давиду, они, ну, так легли на сердце. И думаю, они так важны в нашей жизни, особенно время, в которое мы живем. Дом непоколебимый. Братья и сестры, вот для того, чтобы нам, ну, немножко понять о том, эту духовную истину, мне хотелось бы посмотреть на строительство дома. На строительство дома. Всякий человек, желающий построить дом, он обдумывает, рассчитывает, с чего он может этот дом построить. Вы знаете, в нашей жизни, вот, ну, наша семья не раз приходилась приезжать с места на место, и мы жили в разных домах. И вот я для себя отметил, ну, три категории домов. Одна категория дома был построен, что попалось под руку. Ну, допустим, смотришь, там кусочек планочки прибит по одному размеру, тут другой кусочек планочки чуть шире, чуть длиннее, там где-то, ну, вот так смотришь, это уже не то, что нужно было, а что под руку попадалось. Тут прибито то, там приклеено то, вот там таким гвоздем, там чуть поменьше, чуть больше. Приходилось жить в доме, который, ну, целенаправленно был построен из таких некачественных материалов. Ну, так вот, доски, потом две стены, значит, из досок, а между этими досками называется засыпушка. Засыпали этими опилками, вот тебе и дом. Вот тебе и дом. И в таком доме приходилось жить. Ну, приходилось жить в доме, где хозяин прилагал вот усилия, старания, и рассказывали, как не просто, ну, ему доставалось строительство дома. Ну, вот где мы сейчас живем, в Полтаве, то дом этот стоит на горе, и туда ни краном не подъедешь. Вот такие большие грузные машины, сложно туда, чтобы заехать, развернуться. И рассказывали, что хозяин столько прилагал усилия, столько было там, ну, потрачено и здоровья, и бессонных ночей для того, чтобы, ну, как-то дом устроить. И чтобы этот дом не поплыл, потому что на горе, ну, сложновато на горе дом построить. И фундамент вырыл такой достаточно прочный. На этом фундаменте вот из кирпича такого, ну, постарался более-менее хороший кирпич. Не то, что под руку попалось, ага, тут такой кирпич, тут камешек такой пойдет, а то есть здесь можно просто закинуть раствором. Нет, но он нашел кирпичи такие более-менее. То есть прилагал усилия, прилагал старания. И дом стоит, нормальный дом. Братья и сестры, вот, глядя на то, как в нашей жизни строятся дома, я думаю, это такой добрый пример, как строится наш семейный дом. Будет ли он от натисков бурь, ветров, под натиском вот этих, может быть, обстоятельств таких, которые слаживаются вокруг моей семьи, неблагоприятные, стесненные обстоятельства, будет ли мой дом непоколебимый? Или, быть может, как притча Иисуса Христа, два строителя решили построить дом. Один строит дом, углубляется, докапывается до камня, чтобы надежный был фундамент, и строит дом. А другой на песочке, может быть, очень быстро, может быть, очень, ну так, и с развлечением с некоторым, пока тот углубляется, а этот уже первый этаж вынул. Этот углубился, фундамент пока что там, может быть, заливает, а этот уже под крышу зашел. Этот первый этаж, Ваня, этот уже сидит, может, чаек попивает, в окно смотрит, вот какой умный, как у меня все хорошо, быстро. И дом такой, видно, высокий, такой величественный получился. А этот трудится, а этот прилагает усилия, старания. Братья и сестры, пришел момент в жизни этих обоих домов, как рассказывает Иисус Христос, поднялась буря, волны поднялись, серьезные волны, ветер налег на стены дома, и один дом стоит и не шелохнется, непоколебимый дом, а другой, написано, рассыпался, упал, и падение дома было великое, весьма великое. Братья и сестры, вот так, размышляя над этими образами, думаю, как нам в нашей жизни такой дом построить? Так вот, ну, приложить к этому все свои усилия и старания, чтобы дом был непоколебимый, чтобы дом наш устоял. И, братья и сестры, это не просто так у меня мысль, чтобы это моя семья только устояла под натиском каких-то скорбей, переживаний, сложных обстоятельств. А сколько таких обстоятельств, думаю, каждый из нас прекрасно знает. И многодетные дети, семьи знают, и семьи, у которых детей вообще нету. Вот бывают такие обстоятельства, когда на сердце, ну, тяжело, когда вот кажется, что все вокруг тебя ополчилось. И бывают, может быть, какие-то, ну, вот взаимопонимания, муж и жена, как вроде бы, ну, что-то друг друга не понимают. Как устоять в таких обстоятельствах дому? Как не упасть? И, братья и сестры, думаю, как вот хорошо было бы, чтобы не просто вот семью сохранить, чтобы семья была непоколебимая, а как хорошо бы, чтобы, вот знаете, какие есть многоэтажные дома, да? Фундамент, первый этаж. А для второго этажа своеобразной такой подпоркой или фундаментом является первый этаж, да? А для третьего – второй этаж. И я так себе картину рисую. Это не просто только моя семья, а все родство мое. И внуки, и правнуки, сколько Бог даст жизни. Вот если Бог даст еще возможности вот, там, развиваться человечеству, земле, чтобы какой-то такой фундамент заложить, такое основание, чтобы и для последующих родов, для последующих потомков это было бы фундаментом непоколебимым, чтобы принцип, который вот сейчас в моей семье, чтобы принципы взаимоотношений между мужем, женой, между детьми, вот устройство в семье, которое вот у меня, чтобы оно в свое время, через года, может быть, через десятилетия, уже нас не будет, уже, быть может, и забудут, может быть, где-то праправнуки найдут какую-то фотографию и даже не узнают, что это я был. Может быть, кто-то скажет, да это твой вот дальний-дальний родственник, твой прапрапрадедушка какой-то. Ну, а принципы, которые были бы заложены в нашей семье, чтобы они дали бы вот такую надежную основу и для последующих родов. Братья и сестры, и вот рассуждая над этим образом, думаю, насколько серьезно в наше время вот иметь такую заботу о семье, своей семье. Почему? Потому что не раз приходится видеть, особенно в мире, что сейчас понятия семьи усиленно разрушаются. Такие законы издаются в цивилизованных вот государствах, европейских странах, чтобы семью разрушить, чтобы так вот власть имели, ну, такую, государство имели такую власть сказать, твои дети – это мои дети, ты не имеешь над ними никакой власти. И вот обстоятельства, в которых мы живем, братья и сестры, они все способствуют тому, чтобы дом наш поколебался и упал. И иногда бывает, к сожалению, мы видим на членских собраниях, вот, или же служителя, слышим, идут какую-то семью, разбираются, кто прав, кто виноват, жена на мужа, вот, какая глупая была, что за тебя замуж вышла, нет, это я тебя продремал, я тебя такую-сякую на груди своей пригрел. Вот, такие бывают иногда вот высказывания, и думаешь, ну почему? Почему? Вот было же не так. Было же не так. Как один маленький мальчик говорит, мама, вот говорит, ну все женихи и невесты хорошие, да. А откуда же берутся плохие папа и мама? Откуда берутся плохие папы и мамы? Вначале было, наверное, так, вот, и обещания, и розы, дорогая, любимая, ненаглядная, да, вот, и я тебя буду на руках носить, а потом приходит время, и, ну, отнес бы только подальше, чтобы и не видеть, да, дом поколебался, и приходится, бывает, увещевать, и не раз прилагать усилия и старания, чтобы донести до сознания, вы же одно, вы же одно, вы муж и жена, у вас дети есть, побойтесь Бога, не разрушайте дом своими руками. Братья и сестры, вот я так рассуждаю над этой темой, ну, некоторые мысли хотел бы отметить. Какие мысли? От чего бывает разрушается дом? Как-то, когда мы читаем, вот третья книга Царств, 7 глава, с 9 по 11 стих. Я не буду читать эти места. Там описывается, что Давид строил свой дом. И в одном из стихов описывается, а на фундамент были положены камни большие, драгоценные, то есть хорошие камни были положены. Давид знал, если фундамент будет плохим, то каким бы ни было красивым строение, дом рухнет. Дом обязательно придет такой момент, просядет, где-то вода подмоет, где-то, быть может, какое-то поползновение почвы, и пойдут трещины, расколется дом и упадет. И поэтому, когда вот читаю, мне так нравятся эти слова, в основании были положены камни большие, драгоценные, хорошие камни. Братья и сестры, нахожу так, что иногда бывает причина в том, что наш семейный дом начинает рушиться, что семейный дом начинает терпеть какие-то вот такие трудности из-за того, что в свое время было неправильное основание положено. Не те камни были заложены. Вот помните пример такой, тоже, наверное, не буду читать эту историю, все знаем. Посылает Авраам своего раба для того, чтобы для сына невесту привести. И вот собирается раб, идет в далекую дорогу, не один день, продолжается этот путь, день за днем, приближается он к той местности, куда послал его Авраам, и у него возникает вопрос, а как я найду ту, которая всю жизнь пройдет рядом с моим господином Исааком? Как мне ее найти? Братья и сестры, помните, какой первый камень? Ну, понятно, он был не жених, но, думаю, принципы эти, которые использовал раб Авраама, это правильные, это драгоценные камни, которые вот может, просматривая свою жизнь, посмотреть, а так ли я фундамент свой залаживал своей семьи. И вот первый камень, первый принцип, помните, что он делает? Он становится пред Богом и молится. Господи, ну, своими словами, как мне узнать ту, которая будет невеста моему господину. Как мне увидеть ее? Ну, там он ставит определенные условия, и эти условия исполняются. Братья и сестры, вот была удача, был успех. Он избрал не по взгляду очей, не по каким-то вот там слухам, а Бог ему показал. Бог сказал, вот это твоя. Братья и сестры, еще мне один там принцип нравится. Я в какой-то степени пересказываю те мысли, когда-то слышал на одной беседе, они очень понравились. В каком месте встречается раб Авраама вот с будущей женой Исаака? У колодца. А что это был за колодец? Кто из него пил? Люди. Люди. Помните, она вот спустилась оттуда, Ревека, с кувшином, вышла, чтобы набрать воды, ну, к себе домой. Братья и сестры, вот иногда бывает, строят свои семьи, встречаются не возле чистых источников, не там, где питьевая чистая вода, вода Слова Божия, там, где все открыто, там, где все, ну, честно, чисто, там, где все достославно, а возле каких-то сомнительных источников, возле таких мутных источников. Вот параллельно с этим, когда Иаков встречается с Рахилью, братья и сестры, помните, возле какого колодца они встретились? Приводили скот туда поить. скот поит. Далеки где-то от людских взглядов, далеки от взрослых, возле сомнительных источников. И вот увидел Иаков Рахиль, и помните, как он отреагировал? Заплакал, поцеловал ее, так все просто, да, так все доступно. А потом, какая была жизнь в этой семье? Сколько было вот таких трещин, сколько было нервотрепки, сколько было переживаний. И одна говорит, жизни не рада, другой еще что-то. Вот и такие переживания. Братья и сестры, зачастую это бывает потому, что неправильный был заложен фундамент. Потому что в молодости были допущены такие моменты, в молодости были допущены такие дела, которые достойны осуждения. И если не просмотреть свою жизнь, если не осудить, если не поставить все на свои места, братья и сестры, то дом обязательно даст трещину, обязательно начнутся взаимоотношения, выяснение взаимоотношений между женой и мужем, и упреки будут взаимные, и не будет уверенности в будущем. Почему? Потому что камни были, фундамент заложены недрагоценные. Хотя, думаю, братья и сестры, что поправить это положение можно. Можно поправить положение. Даже вот в таких случаях, когда настоящий дом приходится в этом случае ремонтировать. Помню, у нас в Донецке, где мы жили, девятиэтажный дом однажды начал давать осадку. Начал уходить под землю, трещины пошли. И справились с этим заданием. Вот шахтеры вызывали под домом, там рыли траншею, под напором туда закачивали раствор, останавливали вот это движение. Братья и сестры, можно остановить этот раскол, можно остановить это падение. И каким методом? Написано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, Он прощает, Он восстанавливает, Он дает возможность этот дом, который мы строили, все-таки установить на правильном фундаменте. Братья и сестры, какие еще бывают моменты? Ну вот, бывают взаимоотношения в семье. Вроде бы все и правильно начало было, со служителем посоветовались. Вот, была молитва, и как-то подход был правильный. Ну а потом начинается строительство, совместное строительство дома. Мне один принцип так вот очень нравится. Это послание к евреям, 13 глава. Апостол Павел пишет, 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен». Вот это слово «честен», я на него хотел бы обратить внимание. То есть, для того, чтобы дом был непоколебимым, Слово Божие подразумевает, чтобы между мужем и женой не были бы никаких вот двоемыслий, не было бы никакой скрытности, чтобы не было бы такого, что жена что-то от мужа скрывает, а муж что-то скрывает от жены. Ну вот, например, пошла мама с дочкой или с сыночком куда-то в город и возвращается назад, купила мороженое, съели, а потом, ну только ты папе не говори, не надо говорить, что мы мороженое покупали. Ну, там то ли денег мало, папа будет ругать, а что опять деньги тратите, не говори папе. Братья и сестры, ну, бывает иногда такое, бывает. Но если такие принципы залаживаются вот в семье, то дело кончится крахом. Я как-то обратил внимание, ну, почему-то это в Слове Божьем, может быть, кто-то и найдет и другие примеры, но это почему-то все примеры относятся к сестрам, к женам. Ну, вот, например, помните, был такой Лот, была семья. Помните, как поселилась эта семья возле Содома, потом оказались в самом Содоме. Помним, братья и сестры, какое положение, уже по некоторым штрихам можно догадаться, вот, было в доме у Лота, когда появляются возле города, Лот сидит у ворот города, появляются ангелы. И Лот усиленно приглашает их к себе домой. И мы сегодня слышали, вот жена какая должна быть сокровенная, да, чтобы она была, ну, невидная. То у Лота настолько она была сокровенная, что она даже не вышла гостей встретить. Лот сам там вот приготовляет кушать, вот все это на кухне, там суетится, готовит ужин, где жена неизвестна. Братья и сестры, помните, чем кончается история этой семьи? Живут они в пещере, с двумя дочерьми, жены рядом нету, все равно стул превратилась. А один штрих, братья и сестры, я так на него обратил внимание, вот книга «Бытие», 19 глава, когда они уже по повелению Божию убегают от разрушения Содома, вот, в тот город, куда ангел показал, написано так. Ангел сказал, 17 стих, когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Вот такое повеление ангел дал Лоту. И всей семьей они убегают, убегают от этого города разрушения. Бежит Лот впереди, впереди бежит Лот, сзади две дочери, а еще самого сзади жена. Жена, как-то мы рассуждали над этим вопросом, один брат говорит, я не пойму, а чего он ее за руку не держал? Почему они под руку не бежали, да? Почему он, допустим, впереди себя, вот как бы переживая о семье, сказал бы, так, беги ты, вот потом дочеря будут бежать, а я буду смотреть, чтобы вы, ну, как-то так с поля зрения моего не ушли. Но получилось наоборот. Написано так, 26 стих. Жена же Лотова оглянулась позади его. И вот эти два слова «позади его», они дают некоторую характеристику, ну, в частности, жене Лота. Думаю, почему она не оглянулась рядом с ним? Почему перед ним не оглянулась? Почему позади его? Думаю, в какой-то мере, может быть, где-то уже привыкла что-то делать позади его. Знала, что муж не одобрит, знала, что муж скажет, так нельзя, это плохо, не делай этого, знала. И поэтому позади, может быть, специально предстала. И вот сердце такое желание, оглянусь позади его. Может быть, до этого уже что-то делала позади его. И все сходило гладко, но это был последний раз, когда она оглянулась позади его и превратилась в соляной столб. Братья и сестры, ну, это пример жены Лота. А думаю, хоть муж, хоть жена, ничего никогда не должны делать позади. Все должно быть честно, открыто, все должно быть доступно, все должно быть откровенно. Вот еще один пример подобный, он тоже связан с женой. Бытие, 27 глава. Помните, Исаак состарелся, и притупилось зрение его, и вот он говорит Исаву, пойди в поле, налови дичи, и принеси мне, чтобы благословила тебя душа моя. А Ревека слышит, что говорит Исаак. Братья и сестры, помните, как поступила в этом случае Ревека? Ну, можно было бы по Слову Божьему открыто, честно прийти и сказать, Исаак, ну ведь не так же, ну вспомни, вот как Бог обещал, ведь это не тот путь, и ну как-то могла поговорить, свои переживания ему высказать, может быть, давай, ну ты не торопись, то есть, ну высказать свои переживания. Она начинает активно действовать позади его. Она своего младшего сына направляет, иди делай вот это, иди делай вот так, вот кожу козленка, обложи шею, руки, вот так-то скажи, вот тебе одежда моего сына. И активно развивается деятельность позади его. И, кажется, был достигнут какой-то положительный успех, но результат, семья развалилась. Старший сын до того возмутился, огорчился, что думает, я убью своего брата. Мать тоже в таком переживании, зачем мне лишиться обоих сыновей, братья и сестры, и мы смотрим, дом поколебался и упал, развалился дом, а причина позади его. Неправильно были взаимоотношения между мужем и женой. А помните еще один пример, ну, извините, сестры, я не то, что ну, это сестры, а вообще принцип, но тоже связан, опять же, с женой. Бытие, 31 глава. Иаков убегает от Лавана, убегает, не сообщив ему ничего о своих целях, о своих планах. И Лаван опомнился, вот, догоняет его, и между ними вот, происходит разговор такой напряженный, они выясняют взаимоотношения, и Лаван говорит Иакову, ну ладно, вот ты не дал попрощаться мне с дочерьми моими, но зачем ты богов украл моих? А Иаков разгневался, и помните, 32 стих говорит, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их. Братья и сестры, позади его мысль пришла, а что если прихватить с собой вот этих богов, вот этих идолов? Тоже думаю, что взяла Рахиль только потому, не сказала об этом Иакову, потому что знала, что Иаков не одобрит. Ну, как-то или сердце прилепилось, или что, но, тем не менее, была не совсем открыта, не совсем честно поступила. И Иаков необдуманно произносит эти слова: «Смерть тому человеку, который вот украл твоих богов. У кого найдешь, забирай». Братья и сестры, помните, чем обернулось все это событие в конце концов? Умирает Рахиль. Умирает Рахиль. И, друзья, опять же одна причина. Стройматериал, который был избран в этой семье, был некачественный, негодный, неправильный. И разрушается этот дом. Трещину дает. Братья и сестры, вот хотелось бы, чтобы так вот проверяя свои взаимоотношения, бывают какие-то напряженные, вот какие-то взаимоотношения, бывает что-то недопонимаем, но тем не менее, если мы нарушаем где-то принципы Слова Божьего, думаем, что так будет лучше, никогда лучше не будет. Никогда. Почему? Потому что только то, что на основании вот построено, то, что построено божественными принципами, это устоит. Оно не так, как нам кажется правильно, как нам кажется лучше. Я еще так вот вспоминаю один дом, разрушенный, жалкий дом, который так, на мой взгляд, до сегодняшнего дня родство это терпит бедствие. Это дом священника Илия. Вот первая книга Царств, вторая глава, описывает вот такие события об одной семье. Был священник Илий. Короткая характеристика его сыновей в 12 стихе. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа. Они не знали долга священников. Вот такая была семья. Братья и сестры, и итог этой семьи, я всякий раз, когда читаю, и мне как-то страшно. Мне как-то страшно. Мы говорили о том, что хорошо было бы так, те принципы, которые залаживаются в нашей семье, чтобы они в свое время пригодились, может быть, для наших детей, потом для наших внуков, правнуков, и чтобы вот от этих принципов, ну, была радость семьи, было благословение. А что получилось с домом Илия? Помните, когда Бог выносит приговор, то так вот говорит 32 стих. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. Ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои, мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». И какое знамение? Вот тебе знамение. Начнется это с твоих сыновей, которые еще, может быть, вот должны были бы жизнь прожить, еще не старые, еще способны на войну ходить, еще силу имеют, стоять, может быть, вот впереди воинства израильского. Но вот тебе знамение. Два твоих сына, с них начнется это поражение. Они оба умрут в один день. Братья и сестры, всякий раз, когда читаешь о доме Илии, страшно. Когда-то, какой-то момент истории человечества, тысячи лет назад в какой-то семье папа своих сыновей не учил страху Божьему. Они учили, чтобы дети с почтением относились к служителям, с почтением относились к тем, кто в доме молитвы, в доме Божьем находится, чтобы порядок вот, содержали в доме Божьем. Не приучил. Страха Божьего не имели эти дети. И проходят тысячелетия, а Слово Божие исполняться, все потомство твоего дома будет умирать в средних летах. Братья и сестры, и это проблема нашего времени. Вы знаете, вот ну, приходилось и здесь вот в лагерях участвовать, здесь в Донецкой области. Сейчас вот там мы все в объединении проводим в Харьковской области лагерь. И одно острое и серьезное переживание, братья и сестры, дети, у них нету такого сознания, что они стоят перед Богом, что Бог – это личность, которая намного выше, это могущественная личность, это судья всей земли, это начальник жизни, что перед ним надо стоять со страхом и трепетом. Да, где-то после дома молитвы можно побегать, там можно мяч погонять, можно где-то ну, как-то потолкались друг с другом, вот, ну, по-детски. Но когда ты в Дом Божий зашел, а тем более, когда на молитву встал на колени, Вот тут ты должен вести себя как перед Богом. Братья и сестры, это просто боль души, это переживание. И как-то вот смотришь, становятся дети на колени. И такое впечатление, что все мы усиленно исполняем какой-то обряд. Но чисто механически согнули колени, закрыли глаза, сложили руки, и воспитатели ходят, и не дергайся, не разговаривай, не шепчись, не плюйся, не толкайся. Братья и сестры, это общая какая-то картина сегодняшнего времени. Приехали подростки, примерно такая же картина. Вот так вот встал на колени, оперся на лавочку, какую-то палку здесь в руках крутит, а щек, другого шишку кинул, он ему вот рукой толкнул. И вы знаете, братья и сестры, такое впечатление, что так им тоскливо на молитве стоять, так им вот это, тягостно, быстрее бы закончилось вот то, что молятся, быстрее бы это все уже закончилось, и как шарики, знаете, вот из воды вскочить, быстрее встать с молитвы и упасть на скамеечку обессиленно. Вот такая картина. Я не говорю, что это все. Вот есть те подростки, девочки, мальчики, которые серьезно вот, относятся к молитве, но почему-то общий фон больше вот сейчас он склоняется к тому, что на молитве стоять не могут. Братья и сестры, вот вспоминаю один пример, может, и вы это где-то читали, что раньше было все-таки не так. Когда Михаила Ивановича Хорева судили, и следователь принес вещественные доказательства, документы, вот, по которым ему вот, в обвинение ставили, что он вел религиозную деятельность, что там занимался с детьми, что проводил собрания религиозные. И вот он к делу подшил две фотографии. И такой рассерженный: посмотри внимательно, ты не видишь ничего на этой фотографии удивительного? Михаил Иванович посмотрел на фотографию, молитвенное собрание. Стоят дети, на коленях стоят, закрытые глаза, молятся. Ну, говорит, ничего не вижу удивительного. Стоят, молятся. У нас всегда так молятся. А он вторую фотографию дает ему. Посмотри на эту фотографию. И посмотрел, точно такая же фотография. Ну, ничего особенного не вижу. Дело в том, что между этой фотографией и этой, вот не помню, там то ли минута, то ли две, то ли три, ну, то есть какой-то промежуток времени прошел, фотокорреспондент, который зашел в это молитвенное собрание, дети стоят на колени, закрыли глаза, молятся, он сфотографировал, постоял, посмотрел, там как-то попытался, может, повлиять, и еще раз фотографировал. И между этими двумя фотографиями нету никакого различия практически. И этот следователь кричит возмущенно: вот до чего вы довели вот наших советских детей, что они вообще никак не отреагировали. То есть нормальный ребенок, он должен был бы как-то укрыться, или как-то, может быть, застесняться, или уйти. А они вот так вот стоят. А Михаил Иванович говорит: а мне так радостно, так приятно на сердце. Вот как наши дети молиться могут? Они перед Богом стоят. Что там корреспондент зашел? Братья и сестры, а я так вот своим подросткам говорю, сейчас бы, наверное, если бы зашел корреспондент во время молитвы, может быть, кто-то из вас бы встал, так прихорошился, приготовился бы фотографироваться. Совсем бы не подумал, церковь или там детский лагерь, подростки, мы на коленях перед Богом стоим. Братья и сестры, и думаю так, вот если в семьях сейчас не обратить внимания на это, вот, может быть, где-то в нас причина, может быть, где-то в наших взаимоотношениях с Богом причина, мы достаточно не осознаем, что мы ходим перед Богом, а Бог вот захочет Он нашу жизнь прервать. Это Его власть. Мы никто. Мы прах. Да? Мы вот сейчас ходим, а завтра нас нет. И этим всем распоряжается Бог. Братья и сестры, вот как бы нам самим это понять? Как бы у нас самих вот этот страх не пропадал, хождение перед Богом? А если у нас его не будет, этого страха Божьего, как детям мы сможем передать? И поэтому стоит, братья и сестры, нам внимание обратить на то, чтобы дети наши страх Божий имели, чтобы молиться любили. Я помню, как-то думаю, что против молитвы, это особенно у дьявола такие, противления он вселяет в сердце людей. Даже те, которые первый раз на собрание попали. Помню, недавно было бракосочетание вот в Макеевке у Виталика. Лизавета. И зашли, там неверующие родственники зашли, а в это время как раз хор пел, какое-то участие, и вот стоят, слушают. И после участия предложение было: помолимся. Только сказали помолимся, знаете, такое впечатление, что их оттуда как ветром снесло. Вот не может человек неверующий терпеть вот молитву, противление внутри. А братья и сестры, как-то к нам на собрание тоже пришли подростки. И вот участие было, там дети участвовали, пели, взрослые, сидели, слушали, хор спел, сидят, слушают. А потом стали на колени, вы знаете, у него сразу лицо переменилось, и он буквально так просто сполз обессиленно сразу на колени, ну, посмотрел, все на колени становятся, и он встал. Помолилась одна сестра, а мы же знаем, что обычно у нас 2-3 человека молятся, а потом заканчивает проповедник вот, молитвы. Только помолилась одна сестра, он быстро вскакивает, он посмотрел, все стоят на коленях, и у него с такой тоской произносит, это что, пока все не перемолятся, или пока все не перескажут, это стоять должен. И опять упал на колени. Братья и сестры, я думаю, ну почему он вот с такой тоской не говорил, это что, пока все... Нет, ну, во многих, не во многих, но есть немало таких проявлений. Вроде бы в братстве находятся, но принципы совершенно не братские. Не любят братьев. А, кого слушать? Вот того деда, старика, вот этого нудного. Опять будет он о чем-то там таком далеком для нас говорить. Какие песни слушать? Как в одной в молодежном общении приходит записка. Неужели нельзя слушать никаких других песен, кроме похоронной музыки МХО? Братья и сестры, это опять же проблема. В наших семьях дети вот так воспитываются. В наших семьях дети где-то берут вот это вот из этого мира, заклятое. И в наших семьях дети несут и эти песни, вот эти понятия широкого пути, эту одежду. И если, братья и сестры, мы эти принципы вот, ну, божественного, узкого пути не будем в наших семьях отстаивать очень строго, очень серьезно, то дома будут разрушаться, будут растворяться в этом мире, и будет очень много бед и переживаний. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы последние вот эти дни, последнее время, мы не знаем, сколько еще нам вот свободы Бог даст, но хотелось бы, чтобы мы чаще и чаще говорили детям о прошедших годах, братства нашего, о том, какой ценой была достигнута вот эта свобода. Вы знаете, мне очень нравится одно местописание. Вот что можно сделать для того, чтобы наш дом укреплялся? Вот Бытие 49 глава, 2 стих. Бытие 49 глава. Иаков говорит своим детям, «Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Мне, братья и сестры, нравится это выражение тем, что вот созывает отец своих детей, «Сойдитесь и послушайте отца вашего». И что я вам расскажу, братья и сестры, вот о чем бы вы рассказали своим детям? Собрали бы всех детей и сказали бы, «Послушайте отца вашего, послушайте мать вашу». И рассказали бы им о днях прошедших, о том, вот как братство наше жило, какими вот... страданиями было, добывалась вот эта, приобреталась свобода. Если сами не можем, пригласите в свою семью брата, который, ну, вот уже, может быть, давно член церкви, давно в церкви служения совершает. Брат, приди в нашу семью, расскажи детям, чтобы они ценили то, что они сейчас имеют. А, братья и сестры, вот когда вся семья вместе, когда в семье можно открыто поговорить, поделиться вот такими взаимоотношениями, такие добрые, любят общаться друг с другом, когда дети любят быть в семье, что их на улицу не тянет, это все дом укрепляет. И вот хотелось бы, друзья, чтобы по таким принципам строилось наше взаимоотношение с детьми, друг с другом. Вот о чем еще можно рассказать детям? Знаете, друзья, думаю, что хорошо бы собрать детей, да, и сказать, соберитесь, дети, послушайте отца вашего. Отец вас уже прожил, ну, там, 40, 50 или 30 лет, у кого какие дети, какой возраст. И расскажите, насколько это возможно, о ваших ошибках, о ваших трудностях, которые вы уже за это время встретились в жизни. Что где-то было такое, вот, где-то Бога не послушали, где-то неправильно, может, пошли вот каким-то путем. Что из этого получилось? Чтобы дети, которые... в свое время встретиться с этими трудностями, будут вспоминать, а мне папа об этом говорил, а моя мама мне об этом предупреждала, она уже была в этой позиции, в этих обстоятельствах, она эти трудности переносила, и вот тут я пойду правильно, потому что меня мои родители научили, как жить. Друзья, и о благословениях можно рассказать. Расскажите детям о том, как Бог отвечал на молитвы. Расскажите детям, как, вот, может быть, ну, приходилось молиться о каких-то трудностях в семье, как эти трудности преодолевались, как потом радость на сердце, как благодарность Богу была. Думаю, друзья, может быть, об этом уже и говорил. Можно было бы детям рассказать, как они вам нелегко достались. Тоже вот в рамках разумного, таких вот понятного. Ну, как-то мне очень понравилось. Я эту мысль на семинаре в Москве как-то для себя почерпнул, когда были на всесоюзном семинаре для детей, для детских работников. И домой приехал, думаю, соберемся всей семьей. Как раз сыну исполняется уже так более-менее возраст, 14 лет. Давай мы ему расскажем, как он нам достался, как в больницу везли его, вот как надеялись на врачей, думали, вот сейчас врачи укольчик поставят, вот сейчас там врачи лекарства, и значит, все будет хорошо. Как они не тот укол сделали такой, и вот ты, а теперь от этого слух не имеешь. Ну, как это плохо, как это нехорошо Богу не доверять, а доверять людям. Ну, немножко обиделся ну, на жену, говорит, зачем ты повезла меня к врачам? А она говорит, я для тебя вот сейчас говорю, ты вырастешь, ты встретишься с этими трудностями, и обязательно тебе будет какой-то вот вопрос стоять, что делать, Богу доверить, или срочно там номер телефона вызывать какого-то специалиста, вот такой вот суета, говорю, я ошиблась, да, я Богу не доверила, но ты в свое время, когда вырастешь, ты Богу доверяй. Понял, братья и сестры. И так вот приятно, что можно поделиться не только какими-то вот своими ну, успехами, достижениями, но и ошибками. Все это благословение будет для семьи. И укрепится семья, и будет дом непоколебимый. Аминь. Мы уберегаем Бога, так загорною жизни вечной и святой. Будем с верою живою ждать Вождя честь и Отца, и Отца своей рукою приведет нас Ханаан. Блеске солнца виден пышный и святой Иерусалим. Песни радости там слышны, их язык не изъяснил. Будем с верою живою ждать Вождя честь и Отдан, и Отца своей рукою приведет нас Ханаан. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы благие, скоро мы все будем там. Будем с верою живою ждать Вождя честь и Отдан, и Отца своей рукою приведет.